Раздался истошный крик, и человек, схватившись руками за дымящееся лицо, рухнул на засыпанный землей пол. Крик резко захлебнулся, и содрогающееся тело замерло. Тринадцатый убрал пистолет. Этого можно не проверять. Кислота, выделяемая железами летучих мышей, была настолько активной, что наверняка прожжет еще пару этажей вниз. Вот теперь можно заняться девчонкой. Он подошел к лежащей на полу, вымазанном пропитанной кровью землей, перемешанной с разноцветными цветочными лепестками фигурки в оранжевом скафандре. Девчонка особо не пострадала, тепловизор издалека показал бы кровотечение. Ее просто тряхнуло сильно, и зачем только сняла гермошлем. Девчонка-то, оказывается, переживала за него. Вон как испугалась, когда он залег. Не иначе подумала, что поймал пулю. Ой, бросилась спасать дуреха. Улыбка скользнула по его лицу. Майор опустился перед ней на колено. Шлем стек на шею, перчатки мягко соскользнули на запястье, обнажая кисти рук, и он осторожно приподнял ее голову ладонями. Ого! Она сильно изменилась, словно другой человек. Золотистые волосы, бронзовая кожа, огромные пушистые ресницы. Чудеса! Тринадцатый удивленно хмыкнул. Бывает же такое. Он бережно придерживая и усадил девчонку в полулежащее положение, оперев ее тело о свое колено. Медицинский анализатор констатировал потерю сознания и отсутствие повреждений. «Долго ты еще собираешься так валяться, звезда?» Майор приподнял ей веко, осматривая радужку глаза. Глаза оказались бездонно голубыми. «Да... фантастика! Пора вставать!» Тринадцатый осторожно похлопал ее по щекам. — Работа не ждет. Он улыбнулся, видя, как кровь приливает к пухлым губам. — Принц! Голубые глазища медленно хлопнули угольными ресницами и распахнулись. — Ага, — подтвердил Тринадцатый. — Великий Ктулху тоже здесь. Он бережно усадил ее в вертикальное положение. — Хватит спать, чудо-юдо заморское. «Просыпайся!» «Ты, как принц, спас меня от злодеев!» Она слабо улыбнулась. «Я к тебе приложил-то головой как сильно!» Сочувственно покачал головой майор. «Зачем на гранату полезла? Я ж тебе показывал! Ложись! Как ты без шлема оказалась?» «Сняла!» — виновато ответила она. «Щит не выдержал!» Слова еще давались ей с трудом. «Не хотелось...» «Так, в шлеме. А потом вы упали, я думала, что вы... что вас...» Она замолчала, стараясь отдышаться. «Не дождешься», — усмехнулся он. «Говорил же, чуть что, падай на пол», — укоризненно нахмурился Тринадцатый. «Тебя могло зацепить взрывом. Повезло, что так легко отделалась». «Я больше не буду». — слабо выдохнула девчонка, светясь от счастья, как отполированный самовар. — Я буду слушаться. — Конечно, будешь, — согласился майор. — Иначе уши оборву. Ее глаза испуганно расширились. — Это иносказательное выражение, — вздохнул Тринадцатый. — Аллегория! — он тоскливо скривил губы. — Ну что за гадость этот ваш общий язык? — Еще примитивнее английского. Разговаривать противно. Тринадцатый осторожно поднялся и поставил ее на ноги. — Идти можешь? — она кивнула. — Голова немного кружится. — Это сейчас пройдет, — сказал майор. — У тебя легкая контузия. — Дома залечим быстро, а сейчас постарайся не отставать. Тринадцатый сделал шаг и подобрал ее гермошлем. — Возьми с собой, может, еще пригодится. Он окинул взглядом оранжерею, выбирая нужное направление движения, и решительно направился к дальним дверям. Девчонка прицепила шлем на пояс и нетвердой походкой заспешила за ним. — Постой! — майор остановился, оборачиваясь. — Щит-то твой сдох? — На-ка вот! Он достал из гермокармана скафандра кулон с тигренком и повесил ей на шею. Девчонка засияла, словно ребенок. — Тринадцатый слегка улыбнулся и добавил, — я Буду звать тебя Алиса. Так твое имя звучит на моем языке. — Алиса, — повторила девчонка, вслушиваясь в звуки. — Как красиво. — Пошли. Шлем и перчатки заняли боевое положение. Центр управления уже близко. — Скажите, Тринц, а Трцы... Она смутилась. — Можно я буду звать вас Алекс? Голубые глаза виновато хлопнули ресницами. — Зови. Тринадцатый обреченно махнул рукой. — Что ты хотела? — А это кто? Алиса указала пальчиком на кулон. — Это ведь какое-то древнее чудовище, да? — Это... Майор на секунду задумался. — Это маленький детеныш тигра. Ну, были когда-то такие животные. Очень красивые, грациозные и очень опасные. Он совсем маленький и добрый. По-русски его называют тигренок. Он обернулся и зашагал к выходу. — Тигренок! За спиной торопливо застучали по полу ботинки. К центру управления они вышли через 5 минут, не встретив на своем пути никого. Тринадцатый сходу выжег дверь и вошел в просторное помещение ЦУ. Дежурная смена, состоящая из 4 операторов, облаченных в белоснежные комбинезоны, в ужасе вжалась в кресло, побелев еще сильнее своей униформы. Тринадцатый внимательно осмотрел помещение во всех режимах видения. Все чисто. — В угол! — майор кивнул в нужную сторону. — Ничего не трогать! Операторы торопливо забились в указанный угол. — Приступай! — сказал он Алисе. — Долго возиться? — Нет! — Девушка подошла к какому-то сложному электронному устройству, на ходу снимая с пояса манипулятор и небольшой контейнер с трансмиттером. Надо только врезаться в любую из управляющих цепей. Дальше трансмиттер сам подключится к системам дальней связи. Потом он просто перенаправит нужную точку планеты, узконаправленный луч с ближайшей антенны, выбрав оптимально расположенный ретранслятор. Она уверенно склонилась над мозаикой электронных приборов, и манипулятор в ее руках тихонько зашипел. «Через 10 минут все будет готово». Тринадцатый убедился, что оба подхода к ЦУ были чисты, и, держа старающихся не дышать операторов в поле периферийного зрения, стал наблюдать, как работает Алиса. В новом виде девчонка стала ослепительно хороша. Надо признать, что и раньше она была довольно хорошенькая, особенно фигурка, но сейчас... А все-таки интересно, как она это делает? Или в эти времена подобное в порядке вещей? Но вряд ли. Серебряков-младший ни за что не упустил бы такое обстоятельство из виду. Обязательно прилепил бы его к одному из их споров. Вот выдастся подходящее время, надо будет порасспросить ее. Он мысленно потянулся к повисшей на каком-то хитроумном приборе серой тряпке. Мышонок отдыхал от боя и излучал упоение победой. Он сражался с врагами друга, как когда-то друг сражался с врагами его соплеменников. А еще он чувствовал голод. В бою ему пришлось плюнуть 7 раз, и теперь хотелось перекусить. Сочный таракан бы вполне сгодился, или вкусная зеленая вода, которую всегда угощал его друг в подземной глубине. Майор похвалил мышонка, и тот гордо пискнул. Надо будет покормить его, как только представится такая возможность. — Все! — Алиса выпрямилась, выключая манипулятор. — Трансмиттер активен. Она посмотрела на майора. — На перенастройку антенну идет не больше минуты, наверное. Она надела гермошлем и подключилась к связи. Секунд 40 в эфире не происходило ничего, потом раздалось легкое шипение, что-то щелкнуло, и в телефонах четко зазвучали голоса. — Южный вход, все чисто. Противника не наблюдаю. Майор узнал голос Тихонова. — Принял тебя. — Это уже 4-й. — 4-й? Я 13-й. Как слышишь меня? Прием. Вышел в эфир майор. — Я 4-й, принимаю тебя уверенно, — обрадовался Серебряков-старший. — Командир, запасной центр управления захвачен. Потерь нет. Столкнулись со слабым разрозненным сопротивлением противника. Сейчас удерживаем объект. Противник активности не проявляет. Как там у вас? — Порядок. Трансмиттер подключен. Ждем ответ Роса. Твой электронный наследник пока молчит. — Между прочим, я все слышал, — сообщил Серебряков-младший. — Я уже давно приступил к работе. Он мстительным голосом добавил: — К вашему сведению, на станции больше не осталось ни одного мода. И пока вы своим грозным видом наводите ужас на персонал, досточтимый президент Аугусто пытается покинуть нас на личном корабле. — Где он? Мышонок встрепенулся, почувствовал резко вспыхнувший в сознании майора образ неизвестного врага. — Ты можешь его задержать? — Уже! — откликнулся ученый. — Орбитальная платформа полностью под моим контролем. Его корабль не может запустить двигатели, пока не освободится от доковых захватов. А он от них не освободится. В его голосе зазвучала мальчишеская гордость. — Как туда попасть? «И как этот президент выглядит?» — осведомился 13-й. «Корабль большой и круглый. Вы должны были его видеть. Судя по моим данным, вы причалили прямо рядом с ним», — ответил Серебряков-младший. «Шлюз я вам открою, как только вы будете рядом. А вот как он выглядит, я не знаю». «Жаль», — огорчился майор. «Не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то невиновный». Он сделал шаг к двери. «Никто не знает, как выглядит президент Аугусто», — вступила в разговор Алиса. «Президент — это выборная должность. Сотрудники корпорации избирают директорат, а тот, в свою очередь, президента. Президент избирается из состава директората и, по традиции, берет имя Аугусто». «Оригинально», — оценил 13-й. Он обернулся к забившимся в угол операторам. «Вы трое!» — черная рука указала на оплавленную дыру рваными краями, зияющую на месте дверей. «Дверь необходимо починить. Немедленно. И имейте в виду, станция захвачена нами. Если попробуете сделать что-то не так, этот кровожадный мод найдет вас и всех убьет». Черная рука переместилась с двери на оранжевый скафандр Алисы. «Вопросы есть?» Потерявшие от страха дар речи люди лишь отрицательно замотали головами. «Выполняйте». Троица буквально вылетела из помещения ЦУ. «Алиса, побудь тут, присмотри за ремонтом. Этот пусть сидит пока здесь на всякий случай». Майор кивнул в сторону оставшегося оператора. «Схожу-ка я, познакомлюсь с президентом. Жаль упускать такую возможность. Ни разу в жизни не видел живого президента». 13-й позвал мышонка и собрался уходить, как вдруг перед центральным креслом оператора возникла прозрачная сфера голограммы системы связи, содержавшее изображение человека. Майору была видна лишь спина абонента. «Ответь!» — 13-й кивнул оператору. Тот, бледный от ужаса на негнущихся ногах, подбежал к голограмме. «Господин президент!» — выдавил из себя оператор и растерянно замолчал, не зная, что делать дальше. «Почему мой корабль до сих пор находится в захватах?» — визгливо закричал знакомый голос. «А слушаться приказа президента — это карается морализацией, жалкий червь! Даю тебе 5 секунд!» Майор развернулся и быстро направился к стоящему перед голограммой оператору. «Господин президент, они...» Несчастный оператор покачнулся, едва не упав в обморок. 13-й подошел к голограмме и отодвинул бедолагу в сторону. Черный шлем стек на шею, и майор расплылся в широкой улыбке. — Здравствуй, Арти! Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!